Валентин. Чудовища снов все же побеждают. Терзают Валентина смутными образами, пока не сливаются с чернотой, а в следующий миг, будто беззвучные слова божественного, подлинного творения, слезы мудрости не сменяются ослепительной белизной, подобной той, что застилает глаза блаженных слепцов-пророков. Из белизны деревьями вырастают воспоминания, раскидывают ветви, расправляют листья, и вот уже Валентин идет по колдовскому городу, вдыхает запах древних тайн за семью замками, вся Прага пропитана им, и оказывается в таверне, будто она находит его, а не он ее. Он пьет, вслушивается в разговоры. Сплетни об изменивших женах, байки о ревнивых мужах-мясоедах, секреты, вынесенные из королевских покоев, переданные через третьи руки, запачканные сальными домыслами. Наконец слышит то, зачем пришел. Разговоры о львах и змеях, свернутых в кольцо, о Меркурии и Венере. Незаметно подсаживается и, представившись чужим именем, делает так с тех пор, как покинул Стамбул, аккуратно встревает в беседу. Говорит, что странствует в поисках мудрости, и все ветра привели его в алхимический город городов, где черепичные крыши в солнечных лучах все равно, что горящий Меркурий. В ответ смеются старик и юноша, хлопают по плечу, как старого приятеля, и шепчут: «Чудесные времена Рудольфа II давно прошли, алхимики разбежались, как крысы и тараканы, спрятались в секретных лабораториях, а слава их из сияющего злата обратилась в никчемные камни мостовых. Но камни эти помнят легенды, и нет-нет, да наткнешься ночью на тень, шепчущую на непонятном языке, или, быть может, на отступника, давно позабывшего истинную суть алхимии и теперь играющего в творца-дельца, клянчащего монеты за жалкие фокусы». Когда старик, хрипящий все это, отвлекается на глоток пива, Валентин, почти не притронулся к своей кружке, спрашивает: «Не забыл ли он, старик, истинную суть?» И старик улыбается, встает, велит идти за ним, и втроем они не спеша плывут по узким улочкам. Камни и правда шепчут что-то, но Валентин не понимает их языка. Улицы Стамбула говорили другим голосом. А старик все твердит о былой славе, когда, возомнив Прагу центром мира, которым ей и положено быть по всем земным и небесным знамениям, чудотворцы, алхимики и астрологи решили, что часы на Староместской площади, волшебные часы, сотканные из звезд, отбивают пульс Вселенной, словно в них, как твердят евреи из бедных кварталов, спасаясь от фантомного голема, живо еще дыхание Бога. В акте неаккуратного творения, растекшееся по бедрам реальности, как ясно что. Старик приводит Валентина в свой дом. Тут живут только они с сыном. И заставляет поклясться, порезать палец ножом. «Не бойся», — говорит, — «он чистый. Я его обработал спиртом и кипятком». Валентин клянется, что ищет одного только знания. Не нужны ему ни власть, ни золото, ни наслаждение. И тогда старик уводит его в подвал, разрешая заглянуть в колбы, причудливые сосуды и, самое главное, в книги. Идут дни, недели, и Валентин неожиданно для себя понимает, смотрит на отца с сыном, великолепного учителя и неплохого ученика с необъяснимой нежностью. Вопрошает себя: «Почему?» Ответ знает, но признаваться не хочет. Вместо того, чтобы очередным вечером ответить старику на вопросы о родном городе и семье, тот особенно любопытен после второй кружки неразбавленного пива, рассказывает о странстве, цель которого — сначала отыскать истинное знание, собрав по крупицам из разных учений и нанизав, подобно бусинам, на заветы Валентина и Василида, а после облечь в книгу и дать ей жить собственной жизнью. Так, чтобы прочитать мог любой, от богача до любопытного мальчишки, наученного читать уличными бродягами из обнищавших господ. Чтобы любой узнал, истинная вера — прежде всего поиск знания, Все мы — заложники собственных тел и материального мира. И нет, не спастись насильственной смертью. Спастись лишь пониманием, как устроена Вселенная и какое место в ней отведено человеку. Тогда душа вознесется, вновь станет частью космоса, вспомнит о своей сути — быть частицей истинного Бога. Да, он, Валентин, обязан издать книгу. Он запомнит рукописные страницы наизусть, как пророк, чтобы показывать все новым и новым типографщикам. Итак, сперва в одном городе, потом во втором, третьем, четвертом. Разжигать пожар искра за искрой. Ведь Валентин знает тайные слова путешествий, поднимающие его над землей. Не проверял, быть может, получится, подобно хвостуну Симону. Здесь старик обычно засыпает. Валентин встает и тихо уходит, кивает сыну, занятому чтением. И однажды тот, видимо, подслушав разговоры, задает вопрос, ответа на который Валентин не знает. «Правда ли вы хотите того, о чем рассказываете отцу? Или ваша цель в чем-то другом?» Иными вечерами, сколько живет Валентин в Праге, подрабатывая писцом в таверне, ведя бумаги за место хозяина, которого позже, по слухам, превратят однажды в жабу. Уже за чашкой горячего травяного отвара старик объясняет Валентину тайные письмена и символы. Говорит и о львах, и о змеях, и о солнце с луной, и о мудрости Гермеса, и о знаках настолько древних. Во сне, словно на звездном небе, вдруг вырисовывается татуировка Делиалда. И петушиная голова, человеческое тело, змеиные хвосты за место ног, что даже алхимики-льстецы и свиты червяка Рудольфа позабыли об их смысле. И тут все небо заливает звездный свет, остаются лишь символы. Валентин вспоминает, как попрощался со стариком и его сыном. Ночью, оставив записку и достаточно денег, чтобы отплатить за беспокойство, и вот уже вновь плывет на корабле. Но не по морю, а по небу. Среди символов, которые пытается толковать, но не может, не может, не может, мешает ужасный крик, ругань проклятого демиурга, тюремщика мудрости, властителя дисгармонии. А он, Валентин, давший обет молчания, как скоро он подойдет к концу, времени во сне нет. Исчезла, даже не в силах выкрикнуть колдовское слово, порвать цепи архонтов. Пусть думают, что они сковали их из волшебного металла, на деле же из одной только лжи. Валентин просыпается с гудящей головой. Пока приходит в себя, понимает, слышит голос не божественный, а человеческий, даже слишком. Вместе с голосом жуткий стук со стороны входной двери, словно в нее бьется дикий зверь. Но дикий зверь не умеет ни говорить, ни тем более так браниться. «Валентино, ты сын шлюхи, предатель неблагодарный! Как мог ты так поступить со мной?» Снова жуткий стук. «А ну открывай, пока хуже не сделал! Открывай ты, жалкий выкидыш!» Валентин приподнимается, не выдерживает, зевает, потирает глаза, аккуратно подходит к двери. Слышит, как Валентину шагает по лестнице, лишь завидев его внизу, пальцем указывает на дверь, прикрывает уши руками, голова не прошла. «Я для тебя все, а ты...» — крик все громче. «Вшивый же ты, мерзавец! А ну, будь мужчиной, открой! Даже если валяешься с бабой!» «Не надо», — наконец отвечает Валентину на жест Валентина. «Постойте в стороне. Но будьте рядом, ладно? Так, чтобы он вас видел. Это будет моей последней просьбой вам». Страх сквозит в голосе. Валентина неуверенно щелкает щеколдой. «Кажется, я знаю, кто это». Открыв дверь так резко, что незнакомец падает на порог и, как утопленник, от чего-то пытается барахтаться, будто бредит, не видит досок пола, одну только воду. Валентино кричит. «Убирайтесь вон!» Он хочет отпихнуть незнакомца ногой, но тот встает. Какого дьявола вы...» «Ты дьявола-то тут не приплетай! Он ни при чем! Это все ты виноват!» Валентин вглядывается в красное лицо незнакомца. Глаза косые, бакины усы — все равно, что звериная шерсть. Рукава закатаны, в одной руке держит крепко, чтобы не выронить, полупустая бутылка. Из-под пояса торчат помятые листы. Незнакомец замечает Валентина, складывает губы трубочкой, присвистывает. «Опс! Благородные сеньоры! Прошу прощения! Ты тут, оказывается, совсем не с бабой!» «Не лейте на меня свою скверну!» Валентино толкает незнакомца в грудь. «Бесполезно!» «Не лить!» Незнакомец вновь зверски кричит. «Да как не лить на тебя, ты мерзавец! Ты ведь мне обещал! Обещал! Мне! Я даже записывал!» Он пытается вынуть листы, но спотыкается, падает в руки Валентина. Отшатывается, словно прикоснулся к чумному. «А что в итоге? Отдал свою княженцию этому! Этому старому гнилому пню!» «С чего вы взяли?» — хмурится Валентино. Валентин чувствует дрожь в голосе. Насколько незнакомец тоже замечает это. «Кто дал вам право?» «Я!» — вскрикивает незнакомец. «Я дал мне право на все, и ты!» Он тыкает пальцем в грудь Валентино. «Да-да, ты дал мне право на это. Выпил со мной, пообещал, а потом... Оба! Отдал этому уроду, который, мать будь она жива, продал бы за какую-нибудь мелочь!» «А вы не продали бы?» «Не поверю», — фыркает Валентина. Неуверенно наступает. «Я? Я!» «Я продал бы, но за цену ей соответствующую!» Он ударяет ногой в пол, словно хочет запечатать слова в реальности. «А ты не лукавь! Ты! Дьявол с тобой! Слова кончились! Мне отомануться все тебе рассказал! И про книжку, и про другие твои делишки. Вон у него-то за вином язык без костей. А у вас, я смотрю, от вашей мерзкой жижи он подгнивает. Молчи!» Снова крик. Незнакомец замахивается свободной рукой, Валентино отступает на шаг. «Молчи, не то убью!» «Вот прямо на пороге твоего дома! Как мог ты? Я ведь поверил, пообещал, сбил цену, все изучил, а ты! Я требую, да, требую, чтобы ты пошел и забрал у него свою княженцию. Так и скажи, это я? Я тебя отправил! Пусть тому неповадно будет!» «Если вы сейчас же не уберетесь из моего дома, — вздыхает Валентино, — и не научитесь вести дела так, как принято в Венеции...» «Это ты, пес, будешь учить меня, как принято в Венеции!» Незнакомец вдруг хватает Валентино за грудки, трясет, кричит прямо в лицо, брызжет слюной. «Это ты!» Валентин вздыхает. Устает наблюдать, голова болит пуще прежнего. Грубым ударом отталкивает незнакомца, а потом смотрит в глаза так, как учили три мудреца, когда Валентин впервые столкнулся с бродяжками, чуть не отобравшими письма с тайными пожеланиями. Еле ноги унес. Смотрит взглядом, видящим потустороннее, чудесное и, как говорят некоторые, дьявольское. Взглядом, который чудится другим огненным. Незнакомец отшатывается за порог, хватает выроненную бутылку, допивает остатки, покрепче прижимает к груди, будто это его последняя связь с реальностью. «Дьявол!» — шепчет. «Но и ничего, ничего, дьявол тебе не поможет, ведь я...» Валентино, пришедший в себя, захлопывает дверь, щелкает щеколдой. «Ничего!» — слышно эхо удаляющегося крика. «Ничего, ничего! Ты у меня еще попляшешь! Я все о тебе знаю! Мануца мне все о тебе, паршивец, рассказал! Все!» Пока Валентино тяжело дышит, сев у двери и прислонившись к ней спиной, Валентин берет тетрадь и пишет. «Надеюсь, книгу вы отдали не ему, а будто вы не догадались по его представлению». Валентина вытирает пот со лба. «Нет, уберегло. Уж не знаю что. Может, эти ваши мистические узоры судьбы и странные рисунки. Ничего больше не говорите, Валентин. Спасибо за помощь. Просто возвращайтесь спать. И я вернусь. Только уснули. Снится какая-то чепуха. Мне тоже». Прочитав, Валентино усмехается, встает. «Правда? Я думал, колдунам всегда снится чепуха. Только они видят в ней формулы заклинаний. Доброй ночи, Валентин. Не думайте, что ваше геройство изменит мое решение». Валентино скрывается на втором этаже. Слышно, как скрипит кровать, когда он, очевидно, без сил падает на нее. Тогда Валентин делает в конце тетради важную пометку, о которой забыл перед сном, и засыпает. На этот раз никаких снов. Только белизна, а под утро — беспокойство и барабаны в голове. Просыпается от очередного стука. Встает резко, уверенный, что вернулся ночной гость. Не успевает подойти к двери, уже видит Валентино, открывающего щеколду с тяжелым подсвечником из темной бронзы в руках. «Я же сказал!» — скалится Валентино с порога, замахиваясь старинным оружием. «Убирайся или...» Валентино вдруг замолкает, опускает руку с подсвечником. «Ачик?» — спрашивает удивленно. Валентин выглядывает в дверной проем. Видит кудрявого мальчика, беспокойно переминающегося с ноги на ногу. Глаза красные, заплаканные. «Ачик, ты что, плакал?» Валентино, не выпуская подсвечника, опускается на колени, вытирает глаза мальчика, треплет по волосам. «Ну-ну, Ачик, скажи, что случилось?» Тот молча обнимает Валентино. Когда он выпрямляется и приглашает мальчика в дом, тот наконец-то говорит вполголоса, но Валентину слышно, как и всегда, слышно правду против его воли. «Сеньор Валентино, меня отправила к вам бабушка». Пауза. Растерянный взгляд. «Сеньор Валентино, дедушка умер». Подсвечник падает на пол. Звон оглушает. С таким звуком разрушаются надежды. Валентин надеялся, что последний раз слышал его, покидая трех старцев. Но все, спираль, затянутая демиургом в тугой узел, и не развязать ее без волшебных уловок. Все — тюрьма. Все — странствие. Все — бьющиеся ртутные сердца, отравляющие парами осколков.